Часто звучащее в русской истории, что народ никуда не годится, народ не дозрел до демократии, народ не дозрел до свободы, абсолютно не готов к ней, еще рано, да, вообще еще, он должен еще цивилизоваться, поэтому пока он ничего не заслуживает, кроме абсолютной монархии, которая его подавляет, его безусловно подчиняет, творит произвол, но ничего другого не может быть, потому что народ вот никуда не годится, с ним иначе нельзя. Вот Крылов — это третий вариант, который, в общем, создает объективный образ народа. А этот объективный образ складывается из разных, из многих и разных аспектных образов, которые возникают в отдельных баснях. Но есть вот, допустим, образ такой народа возникает и еще в одной басне, которая рассматривает народный характер не в аспекте отношений к власти, а в аспекте отношений между людьми. И тут, надо сказать, Крылов здорово издевается над уже тогда существовавшим представлением о единстве патриархальной общины, об общинной солидарности, об общинном коллективизме русского мужика. Вот эта басня «Крестьянин в беде». Рассказывается здесь о том, как крестьянину во двор залез осенней ночью вор. Забрался в клеть и на просторе, обшаря стены все и пол и потолок, покрал бессовестно, что мог. И то сказать, какая совесть в воре. Вот это чисто крыловский момент. Крылов очень любит как раз высмеивать стереотипы языка и мышления, которые держат нас в плену. Он нам показывает, вот все, собственно говоря, в плену чего вы находитесь, какой ерунды. Покрал бессовестно. Это же инерционная модель языка. Да какая же совесть в воре? Вы что, ребята? Что же вы говорите? Что у вас в языке-то какие? Связи, сцепления жуткие. Значит, заставляет задуматься. И задумывается над, именно над всеми вот этими моделями социальными, над представлениями об обществе, с такой базаровской прямо жесткостью. Ну так, что наш мужик, бедняк, богатым лег, а с голью, встал такую, что по миру поди с умою. Крестьянин тужит и горюет, родню сзывает, и друзей, соседей всех, и кумовей. Вот она, так сказать, русская община. С ее коллективизмом нельзя ли, говорит, помочь беде моей? Тут всякий с мужиком толкует, и умный свой дает совет. Кум Карпыч говорит: эх, Свет, не надо на тебе было по миру славить, что столько ты богат. Вот Климыч говорит: вперед, мой милый сват, старайся клеть к избе гораздо ближе ставить. Эх, братцы, это все не так, сосед толкует фока. Не то беда, что клеть далеко, а надо во дворе лихих держать собак. Возьми-ка у меня щенка любого от жучки, любовь, в награду любого возьмешь ты коня от жучки. Я бы рад соседа дорогого от сердца наделить, чем их топить. Вот мера его щедрости. Чем топить, так я лучше тебе отдам. И словом, от родни и от друзей любезных советов тысячи надавано полезных, то сколько мог, а делом ни один бедняжке не помог. То есть вот эта жадность, скупость, эгоизм, оказывается, традиционно считавшаяся в крыловские времена, значит, свойствами развращенных верхов, развращенного дворянства, вот они такие, сякие, эдакие, и обнаружили в народной среде с таким же успехом. Вот это, конечно, было таким явлением освежающим, очень важным, потому что Крылов, в общем, показывал, что народ ничем не хуже, но и не лучше правящих сословий. Вот. Но, повторяю, это еще один аспектный образ. Тоже скорее отрицательный, конечно. Не скорее, а просто отрицательный. Но вот, скажем, в басне «Откупщик и сапожник», которую мы не дочитали до конца, образ народа оказывается более сложным. Тем более интересно это, что он вырисовывается в соотнесенности с образом верхов. Бедняк в соотнесении с богачом. Итак, помните, что-то придумал откупщик, как заставить соседа перестать петь по утрам. Пришел сосед: приятель дорогой, здорово, чего вам бьем за ласковое слово? Ну что, брат, каково делишки, клин, идут? В скобочках, ком нужда, уж того мы знаем, как зовут. Отлично. Делишки, барин, да не худо. Так от того-то ты так весел, так поешь, ты стала счастлива живешь. А уже сам приготовил что-то, пилюльку-то. Ты стала счастлива живешь, на Бога грех роптать. И что за чудо? Работаю завален я всегда. Хозяйка у меня добра и молода. добра здесь не в смысле нравственных достоинств, а с доброй женой, кто этого не знает, живется как-то веселее. Ага, вот ты какой, да? И деньги есть. Ну, нет, хоть лишних не бывает, зато нет лишних и затей. Такой естественный человек Жан-Жака Руссо. Свобода от искусственных потребностей. Все, что у него есть, все, что ему нужно, у него есть. А все, чего у него нет, на самом деле ему не нужно. Неуязвим, великолепен. Ладно, Жан-Жак Руссо, продолжаем. Итак, мой друг, ты быть богаче не желаешь? Я этого не говорю. Хоть Бога и за то, что есть, благодарю, но сам ты, барин, знаешь, что человек, пока живет, все хочет более. Таков уж здешний свет. Я чаю, ведь и тебе твоих сокровищ мало, и мне бы быть богатей не мешало. Ты дело, говоришь, дружок, дальше гениально. Хоть при богатстве нам есть также неприятство. Тут говорят, что бедность не порог, но все уж сколько терпеть, так лучше от богатства. Возьми же, вот тебе, рублевиков, мешок. 500 рублей тут верным счетом, прощай. Сапожник мой, схватил мешок, ну 500 рублей это тогда огромная сумма. Сапожник мой, схватив мешок, скорее домой, не бегом, летом, примчал гостиниц под полой и с той же ночи в подземелье зарыл мешок. И с ним свое веселье. Не только песен нет, куда девался сон, узнал бессонницу, и он все подозрительный, все его тревожит. Чуть ночью кошка заскребет, он похолодеет весь, и ухо он привозит, но словом, жизнь пошла хоть кинуться в реку. Сапожник бился, бился, наконец за ум хватился. Бежит с мешком, как купчику, и говорит, спасибо на приятстве. Это твой мешок, возьми его назад. Я до него не знаю, как худо спят. Живи ты при своем богатстве, а мне за песни и за сон не надобен и миллион. Торжество полное Жан-Жака Руссо. Полное торжество идеи естественного человека. Простолюдин, значит, торжествует над миллионером откупщиком. Не надо мне твоего богатства. Предпочитает свободу, песни, нормальный сон, вот этим самым богатству и роскоши, за которое приходится платить бессонницей, больной совестью и страхами, и так далее, страхом разорения и так далее. Но дело в том, что опять же у Крылова есть вот рассказ, есть рассказчик наивный, такой простодушный, забавный, который в конце концов с поучениями выступает, с какими-то. И здесь, во всяком случае, есть эквивалент морали. Морали здесь нет в басне, это тоже, кстати, характерно. В этой басне морали нет. Но есть ее эквивалент. Это вот такой сильный стих в конце. При своем богатстве, а мне за песни и за сон не надобен и миллион. Все. Это композиционно, так сказать, по звучанию эквивалент морали. И получается, что и по смыслу. Формальный элемент занимает и начинает играть роль тематического элемента. Хорошо. Все верно. Но тут у Крылова ведь важно все в целом. Важен не просто рассказчик, важен еще и автор, который работает всем художественным целым, воздействует на читателя. А что-то на нас воздействует, кроме итога? А само развитие сюжета разве ничто нам, ничего нам не открывает? Ведь рассчитывает откупщик, что сапожник в каком-то пункте окажется похожим на него. Я богач, ты бедняк, но веселый бедняк, свободный бедняк. Естественный человек Жан-Жака Руссо, но жадность человеческая тебе не чужда. Она любому человеку не чужда. Это вот действительно Крылов, образца 19 века Крылов. 18, не ранний Крылов, который еще там верит в человека и человечество, а поздний Крылов, который очень скептически относится к человеческой природе. Вот это в тебе есть тоже, голубчик. Только надо это в тебе проявить. И сейчас мы в тебе это проявим. Ага, попал. Взял денежки, захотел взять. Значит, в этом пункте ты действительно такой же, как и я. Правда, вы скажете, но в конечном счете, что он оказывается не такой, как откупщик. Он отказывается от этих самых денег во имя свободы. Он, оказывается, не способен быть счастливым от богатства, от роскоши. А откупщик разве счастлив? Он тоже несчастен. То есть каждый из них, конечно, остается на своем месте. Откупщик все-таки предпочитает богатство и роскошь свободе. Но без свободы он несчастен. В этом его сходство с бедняком. А сходство бедняка с богачом в том, что ему, что человек пока живет, все хочет более. Такого здешний свет. И мне бы быть богатее не мешало. То есть В этом пункте он один похож на другого.